Глава 12. Часы показывали 8:30. Привести себя в порядок много времени не понадобилось. Стоило отметить, что пока она вчера разгуливала в одолженном платье, ее собственную одежду успели постирать. С одной стороны, это было приятно, забота как-никак. С другой напрягала. Не привыкла Полина, чтобы кто-то лазал в ее вещах. В который раз Поля похвалила себя, что всегда носит с собой в косметичке все необходимое, поэтому уже спустя пару десятков минут вышла из комнаты, готовая к новым свершениям. Выяснив у одной из горничных, куда ей отправляться на завтрак, Поля отправилась в указанном направлении. Конечно, от нее не укрылось, как косились встречные на ее одежду, но пусть привыкают. Каждый день путаться в складках длинных юбок и падать в объятия наглых драконов она не намерена. Остановившись перед дверью в столовую, она немного замялась. «Придумываете новые каверзы, Полина Александровна?» — раздался над ухом мужской голос. Поля едва не взвизгнула. Порывисто развернувшись и хватаясь за бешено бьющееся сердце, она ответила Веймару сердитым взглядом. «Из нас двоих каверзы придумываю точно не я!» — зашипела она на дракона. «Вас не учили, что подкрадываться со спины невежливо?» «Не могу удержаться от соблазна», — усмехнулся Даррен. «Драконы и нимфы обладают прекрасным слухом, поэтому подкрасться к ним я не могу. Приставать к служанкам не по мне, миссис Брейсон слишком стара для таких игр, а вот вы — другое дело». «Я с вами играть не нанималась». «Разве?» И улыбнулся так хитро, что Полине сделалось не по себе. Но тут он толкнул дверь в столовую и жестом пригласил войти. Здесь уже находились Сайленс и Тесай. «Доброе утро!» — помахал рукой маг. Полина ответила взаимностью. Темноволосый дракон обозначил приветствие одним кивком, делая вид, что слишком сильно занят омлетом. «Как спалось?» — вежливо поинтересовался юноша. В своих круглых очках он чем-то походил на сову. «Хорошо, спасибо!» — отозвалась Полина по приглашению Даррена, присаживаясь на тот же стул, что и вчера. Сегодня стол не был заставлен десятками тарелок и фужеров. Полина украдкой выдохнула, перекладывая себе на тарелку несколько кусочков красной рыбы и пару тостов. «С чего бы вы хотели начать свою работу?» — поинтересовался Веймар, тоже приступая к завтраку. «Для начала мне нужно понять, в каком виде у вас хранится информация». «Логично», — кивнул он в ответ. «В основном мы применяем запоминающие шары. Они аналогичны вашим базам данных, но для ежедневного использования не столь удобны. Скорее, для хранения архивов. А вот все текущие операции отражаются на бумаге. Книги приходов и расходов, учетные и иные документы. Все это вы найдете в кабинете мистера Сильвера». Он кинул на нее быстрый взгляд. «Вернее, теперь в вашем кабинете». «Хорошо. А как обычно выстраивалась ваша работа со счетоводом?» Конечно, новость о том, что придется писать все вручную, девушку не слишком порадовала. Мистер Сильвер и сам прекрасно знал, чем ему необходимо заниматься, и лишь предоставлял мне различные отчеты по запросу и раз в месяц по итогам. Если что-то шло не по плану, он сообщал лично. Я бы хотел выстроить взаимодействие с новым счетоводом тем же образом. Стоять у вас над душой и следить за тем, чем вы заняты, я точно не планирую. Ваша задача — держать в порядке счета и документы. Как вы это будете делать, какими методами и в какие сроки, не сильно меня волнует». «Ясно. Значит, у нее будет полная свобода воли и свободный график. Вполне неплохо. Поля и сама любила, когда в ее рабочие процессы вмешиваются минимально. И создавать видимость работы, высиживая от звонка до звонка, тоже терпеть не могла. Если что-то нужно сделать, она сядет и будет делать, насколько хватит силы, даже чуть дольше. А если ничего делать не нужно, разве она не вольна отдохнуть? Также вам нужно будет ежеквартально составлять отчет о прибыли для королевской канцелярии и еще один общий по итогам года. На основании этих отчетов выплачивается годовой налог с земель». «А, вот и местная налоговая», — хихикнула про себя девушка. «Все образцы таких отчетов я вам предоставлю и даже проверю перед отправкой в департамент». «Какая забота, Даррен! Я прямо не узнаю тебя!» — — фыркнул Тесай. «Ешь молча!» — даже не глядя на мага отрезал дракон. Пока все понятно, пожала плечами Поля, не обращая внимания на мужскую перепалку. «Первые пару недель я готов оказать всестороннюю поддержку», — продолжил дракон. «Но дальше вам нужно будет справляться самостоятельно». «Отлично», — кивнула Поля. «Думаю, этого хватит, чтобы понять, что к чему». Немного помолчав, она все же решилась огласить и остальные вопросы. «А как часто мне положены выходные? И смогу ли я бывать в своем мире?» «Конечно». Кажется, Даррен даже удивился такому вопросу. «Я дам вам специальный ключ-переход. Раз вы из мертвого мира, то не обладаете магией, но с помощью ключа сможете ходить туда раз в 3-4 дня. Это время, необходимое на подзарядку амулета». «А сегодня могу я наведаться к себе домой? Мне нужно собрать кое-какие вещи». «Разве миссис Брейсон не предоставила вам все необходимое?» — удивился он. «Предоставила, но я попросила ее забрать все обратно». «Кажется, Тесай выронил ложку». «Простите», — извинился с улыбкой маг за резкий шум. «Забрать обратно?» — Даррен тоже выглядел удивленным. «Да», — утвердительно кивнула Полина. «Мне достаточно той суммы, что вы указали в вакансии, и будете выплачивать мне равными частями дважды в месяц, как это принято в моем родном мире». «Даже так?» — он вздернул левую бровь. «Именно так. А все, что мне необходимо, я куплю себе самостоятельно. Кроме, конечно, того, что необходимо непосредственно для работы». «Скажите, а все землянки такие?» Тесай даже вперед подался. Поля пожала плечами и продолжила поглощать свой завтрак. «Как будет угодно», — фыркнул дракон. «Вот так-то. Все точки над «и» расставлены». «Если вы закончили, я могу проводить вас к кабинету», — предложил Даррен, когда Полина отставила пустую чашку в сторону. На его вопрос девушка кивнула.